Наверное, нет ничего более неприятного, чем пейзажи поздней осени на трассе. Деревья по бокам дороги стояли уже голые и выглядели далеко не так радостно для глаз, как это было совсем недавно летом. Солнце теперь большую часть времени скрывалось где-то за тяжелыми свинцовыми тучами. Из-за этого казалось, что все краски мира разом выцвели, и все вокруг стало невыносимо серым. Машины, пролетающие мимо туда-сюда, были все заляпанными грязью кузовами, что тоже выглядело совсем не жизнерадостно. Сергей, как водитель, не любил ни осень, ни зиму. Ездить гораздо сложнее, приходится быть более внимательным и осторожным. Вдобавок осенью вечера и ночи иногда такие темные, что, кажется, даже свет фар не может разогнать тьму вокруг машины. Из-за этого езда после заката превращалась в настоящее испытание для глаз. Однако ему нравилось само ощущение от процесса управления автомобилем, и Сергей всегда получал от него истинное наслаждение. Отзывчивая рулевая система, запах нового салона служебной Audi, мощь двигателя, таившаяся под капотом железного коня, трогали какие-то неведомые ему струны души, из-за чего он чувствовал тихий внутренний восторг почти всегда, когда ездил по различным поручениям шефа. Поэтому даже сегодня, несмотря на особенно мерзопакостный день с моросящим мелким дождиком, настроение у Сергея было хорошее. Пусть он и работал сверхурочно, в свой положенный выходной, но у него все равно имелись причины внутренне улыбаться. И даже целых две. Во-первых, начальник Станислав Игоревич в последнее время все больше и больше выказывал ему доверие. Частенько по пути он мог травить какие-то анекдоты с Сергеем или рассказывать ему какие-нибудь особенно забавные моменты с какой-либо встречи. Во-вторых, шеф, можно сказать, обратился к нему с просьбой выйти поработать сверхурочно. Мужиком он был крутым и никогда особо за словом в карман не лез. Все служебные поручения предпочитал высказывать так, чтобы понятно было сразу. Сухо и без лишних сантиментов. «Серега, знаю, ты завтра выходной. Но по-человечески прошу тебя выйти и поработать с Ингой Аркадьевной. Боря там вчера в травмпункт умудрился залететь. Руку сломал, представляешь? Сможешь выручить. Оплата будет по двойному тарифу, не переживай». Станислав Игоревич был одним из самых крупных бизнесменов областного центра, заработавший целое состояние в сфере строительства. И вот такой звонок с доверительным разговором, который звучал скорее как личная просьба, стоил очень дорого. Поэтому Сергей сразу согласился, заверив, что он готов к труду и обороне. И вот сейчас он сидел в теплом и уютном салоне Audi и сосредоточенно рулил, периодически мысленно ругаясь на брызги воды и грязи от встречного потока, а еще иногда бросая взгляды в зеркало, чтобы лишний раз посмотреть на эффектную брюнетку с серьезным лицом на заднем сиденье. Красивая она, как с картинки, но только от этой красоты яйца стынут нахрен. Именно так ее описал Боря, водитель, который возил ее чаще всех остальных. Сегодня же стало понятно, что более точного описания придумать было просто нельзя. С самого начала она смерила его взглядом, словно бы оценив по какой-то своей внутренней шкале, и холодным голосом пояснила, что не потерпит музыки или разговоров. Потом сказала ему, что сегодня им придется покататься по нескольким адресам, которые она укажет. «Если повезет, управимся за 3-4 часа, и можешь быть свободен», под конец проговорила Инга Аркадьевна. Не повезло. Если первые два адреса Сергей знал хорошо, ресторан в центре города и большое офисное здание там же, то вот третий оказался довольно-таки необычным. Ехать им пришлось на окраину, уже практически в промзону. Именно там, в сером и неприметном здании, Инга Аркадьевна должна была с кем-то встретиться. Еще увидев помощницу шефа, шагающую в сторону машины, Сергей понял, что что-то пошло не так. Все это время она вообще особо не выражала эмоции, но сейчас явно была в ярости. Даже бледная кожа на щеках выглядела гораздо более пунцовой, чем обычно. Коротко приказав ему ехать отсюда, женщина сразу же позвонила Станиславу Игоревичу. «Стас, поздравляю, нас хотят кинуть. Этот козел там практически в открытую это сказал. Они перехватят тендер и нас двинут по боку», – шипела женщина. Сергей видел ее в зеркале. Ему совершенно не понравилась гримаса чистой ярости на таком красивом лице. Инга Аркадьевна в своем обычном образе холодной стервы и так заставляла нервничать. А уж сейчас и вовсе хотелось оказаться где-нибудь в другом месте, только не в одной машине с разъяренной фурией. «Нет у нас времени. Мне вообще повезло, что этот мудак не ожидал моего визита сегодня. Счет идет на дни», — а может уже и на часы. Мне придется поехать прямо сейчас и разобраться со всем. По-другому нельзя». Обычно со Станиславом Игоревичем все старались общаться вежливо и сдержанно. Слышать такой тон и фразы, которыми стелила помощница, было крайне непривычно. Завершив разговор, Инга Аркадьевна сказала ему, куда именно им теперь надо будет ехать, и вот они двигаются в коттеджный поселок в 15 километрах от города. Сергей никогда раньше не ездил в ту сторону, но навигатор уверенно проложил путь, и теперь он периодически проверял экран на приборной панели, чтобы не пропустить нужный поворот. Поселок представлял собой довольно-таки удручающее зрелище. Судя по всему, изначальный проект был запланирован с большим размахом. Тут и там виднелись остовы недостроенных коттеджей, которые напоминали своим видом скорее какие-то виллы. Самое забавное, что территория была огорожена, и даже стояла будка для охранника, но она сиротливо пустовала, и это только усиливало чувство заброшенности. Сергей аккуратно вел машину по асфальтированной дорожке, в довольно-таки неплохом состоянии для поселка, уже несколько лет простаивающего заброшенным. В памяти всплывала какая-то статья в газете, где говорилось, что в области хотели построить свою рублевку. Однако потом всплыли проблемы при проверках, и в итоге проект пришлось свернуть. «Нам нужно доехать до конца этой дороги. Там уже поворачивай направо». Инга Аркадьевна на заднем сиденье деловито копошилась в своей сумке. Было что-то до нельзя удручающее во всех этих домах, которые строились, чтобы впустить в себя жизнь, но по итогу ставшие лишь безжизненными остовами зданий и пародией на то, чем могли стать. Осенний серый день с начавшимся накрапывающим дождем не делал эту ситуацию более приятной. «А долго мы тут будем?» Идея о том, что придется торчать в заброшенном месте, черт его знает зачем, оптимизма как-то не добавляла. «Сколько надо, столько и будем», — холодным тоном отрезала пассажирка. «Вот уж действительно, яйца стынут. Интересно, у нее вообще мужик есть с таким-то характером?» Нужный дом представлял из себя довольно-таки непримечательную картину. Крышу и стену поднять тут успели, а вот окна и прочая отделка уже явно больше не светила этому строению. Забора не было, лишь сетка-рабица, натянутая по периметру участка, да простенькие железные ворота. Сергей остановил машину на широкой площадке как раз перед ними. «Вот и славненько», — проговорила Инга, собираясь выходить на улицу. В последний момент, когда она уже готова была поставить ногу на землю, женщина вдруг остановилась. «Жди меня тут, по округе не шатайся. И не ходи в дом, понял?» «Да, конечно». Ему только и осталось наблюдать на манерную походку помощницы шефа, которая двинулась в сторону уродливых очертаний недостроенной виллы. Ждать он привык, такая уж у него работа. Солидную часть времени не ездишь, а постоянно ожидаешь, пока начальник подойдет. Тут уж кто на что учился. Обвинять некого, и потому Сергей не жаловался. Однако сегодняшний день ему решительно не нравился. Помощница шефа оказалась гораздо более неприятной женщиной, чем он представлял себе. Да еще и эта манера ее разговаривать, как будто бы он мальчишка-подросток. А теперь вот они приехали в давно уже богом забытый заброшенный поселок, и она вообще непонятно зачем поплелась в недостроенный дом Станислава Игоревича. Может, конечно, у них тут с шефом схрон или что-то типа того, какой-нибудь компромат на конкурентов, припрятанный вдали от посторонних глаз. Впрочем, вскоре Сергей махнул на эти размышления рукой и достал из своей сумки заботливо упакованные женой бутерброды и термос с чаем. Собирая нехитрый перекус, Соня весело говорила о том, что Сергей явно пользуется доверием Станислава Игоревича, а значит, можно будет попробовать попросить прибавку к зарплате. Почувствовав вкус сочного бутерброда с ветчиной и сыром, мужчина вспомнил, что за этот день он еще толком-то и не пообедал. Все размышления о своих злоключениях сегодняшнего дня и что там неладно у шефа отошли на задний план. На голодный желудок простая еда показалась божественным шедевром, поэтому Сергей с нескрываемым удовольствием и урчанием поедал свой импровизированный обед. Поселок, конечно, вызывал угнетающие чувства. Тут и там остовы недостроенных домов еще хранили на себе следы присутствия людей. Но сейчас стояла тишина, и вокруг не было вообще ни души. От этого становилось как-то не по себе. Сергей родился и вырос в городе, поэтому для него толпа снующих вокруг людей была чем-то самим собой разумеющимся. А такая плотная тишина, которая со временем как будто бы даже начинает давить на уши, заставляла нервничать. Он отвечал на только что полученное СМС от жены, когда уголком глаза заметил движение. рефлекторно повернул голову, чтобы посмотреть, чего там такое. В следующий миг Сергей вздрогнул всем телом. В паре метров от двери машины стоял низкорослый плюгавый мужичок в ватнике и синей шапке-петушке с большими красными буквами «Спорт» по бокам. Осунувшееся морщинистое лицо с неприятного вида короткой щетиной, близко посаженными поросячьими глазками, и так производило не лучшее впечатление. А уж посреди пустующего поселка так и вовсе хотелось отойти подальше. «Мужик, ты чего тут шатаешься?» — спросил Сергей, опустив стекло. Секундный испуг уже прошел, и теперь внутри росло раздражение из-за своей реакции. Неизвестный ответил не сразу, продолжая недобро осматривать машину и самого Сергея, так, словно бы изучал их под микроскопом. Откуда он тут вообще взялся? Водитель мог поклясться, что рядом вокруг никого не было, и он бы точно заметил, как кто-то подходил на этой пустынной дорожке, которая так и не превратилась в полноценную улицу. «Где хочу, там и хожу», — наконец проговорил хриплым голосом неизвестный. Тут-то голову словно осенила вспышка озарения. Наверняка же бездомный, который обосновался в недостроенных домах и теперь пытается понять, кто это вторгся на его территорию. Невольно где-то на периферии сознания мелькнула мысль, насколько проще нам становится, когда чему-то находится рациональное объяснение. «Ты, мужик, не парься, мы и так, участок посмотреть приехали. Сейчас уедем уже скоро», — сказал Сергей. Не хватало еще, чтобы этот ханурик тут ошивался и на нервы действовал. Проще успокоить. «Да мне все равно», — осклабился неизвестный, сверкнув желтыми зубами. «Ну и хорошо, раз так», — кивнул водитель и хотел было уже закрыть окно. «Слышь, а хавкой ты поделишься?» Глазки-бусинки буравили его лицо так, словно бы выискивали в нем что-то. И от этого Сергею стало неприятно. Сам ханурик всем своим видом вызывал довольно непонятные ощущения, которые мужчина никак не мог себе объяснить. Это не то же самое чувство, когда ты видишь на улице пьянчугу, валяющегося в луже мочи, и тебя мгновенно накрывает отвращение. Нет, тут было что-то другое, но уловить, что именно, Сергей никак не мог. «Волшебное слово скажешь, поделюсь», — осклабился теперь уже водитель. На самом деле он порядком наелся и чувствовал, что больше есть пока не хочет. В пакетике оставался один бутерброд, и его можно было убирать обратно в сумку, до следующего перекуса. Лицо неизвестного как-то заострилось, стало еще более неприятным, а злоба в этих поросячьих глазках выглядела уже буквально осязаемой. Вот только этот момент злости Сергей почему-то не испытал. В самом деле, этот бедолага наверняка тут недоедает, ютится в недостроенных домах, не пойми, где спит. Мало ли чего у него в жизни приключилось, что довела судьба до такого. Как там говорится-то? От сумы до тюрьмы не зарекайся. «Да шучу я. Держи, последний остался бутер. Извиняй, не знал, что компанию составишь». Сергей протянул пакетик с едой в открытое окно. «Только ты повежливей проси, что ли. Чего грубо-то так?» Ханурик сразу как-то подобрался, вытянул шею и... принюхался. Во всяком случае, ноздри у него затрепетали сильнее, и со стороны действительно казалось, что неизвестный пытается учуять запахи. Наконец он подошел поближе и взял пакет с заветной едой. «С вами никогда не поймешь, как надо. То ли вежливо, то ли грубо», — пробурчал мужик, а в следующую секунду вцепился в бутерброд. Он так жадно расправлялся с нехитрой едой, что Сергей невольно присвистнул. «Давно он тут, интересно, живет и чем вообще, интересно, питается? Не корой же, блин, с деревьев и соседнего леса в самом деле. Слышь, а ты тут живешь, что ли?» Надо было, конечно, просто закрыть окно и забить на этого бедолагу. Но торчать одному становилось довольно скучно. А так можно было хоть как-то время скоротать. «Когда тут, когда не тут. По-разному», — ответил мужик, расправившись с едой. Говоря, он одновременно облизывал пальцы. Повинуясь непонятному порыву, Сергей взял из салона маленькую бутылку с водой и протянул ее неизвестному. «Запей вот». Ханурик на этот раз не принюхивался и не тушевался. Сразу взял бутылку и отошел на пару шагов. «Боится, что ли?» «Хотя, понятное дело, стоит дорогая тачка, а когда ты ошиваешься в не самых разрешенных местах, наверное, опасение – вполне себе здравое поведение». Воду он пил уже не так жадно. Сделал несколько глотков, потом закрыл бутылку крышкой и убрал в карман. «Не злой ты. Уезжай, пока живой. Обманули твою бабу и заманили ее сюда. Она, может, и выберется, хитрая бестия. А вот тебе точно кирдык. Уезжай быстрее!» Сергей невольно уставился на мужичка и настолько оторопел, что на какой-то миг даже дар речи потерял. Заявление было весьма сильное, и хотелось бы знать, откуда бомжу такие мысли вообще в башку пришли. «Ты чего мелешь-то? Еще не протрезвел, что ли?» «Нет, я не пью. Мне нельзя водку. Плохо потом. Кушать вот люблю зато», — флегматично пожал плечами неизвестный. Теперь он не смотрел злобно из-под лобья, явно расслабился и не буравил взглядом. Во рту стало противно сухо, и Сергей невольно выругался под нос. По сегодняшнему дню было уже понятно, что у шефа какие-то проблемы. Не зря же помощница его вся, как на иголках, сидела всю дорогу сюда. «Ну-ка давай рассказывай нормально. Ты видел, что ли, тут чего-нибудь?» Сергей выбрался из машины, и неизвестный сразу отступил на несколько шагов назад. Ханурик снова как-то напрягся, словно бы собирался бежать. «Да не бойся, не трону я тебя. Скажи нормально, чего такого тут видел?» Вообще, конечно, забавно, что он испугался Сергея. Уж он-то никогда особо грозным видом не отличался. Высокий, худой, с простеньким лицом. Сонька все время смеялась, что он больше на учителя музыки похож, чем на водителя. «Тут не видел, там не слышал. Ты мне добром, я тебе тоже добром, человек. Хочешь жить? Уезжай отсюда. Может, успеешь еще. Баба твоя уже попалась. Обманули ее и заманили». «Да никакая она мне не баба», — Ханурик хихикнул. Что теперь делать дальше, было решительно непонятно. Бездомный явно что-то знал, но темнил и не говорил напрямую. Не хватать же его за шкирку в самом деле, чтобы узнать, чего он там мелет вообще. Наверное, рано или поздно Сергей бы все-таки придумал, что сказать, но просто не успел. Потому что тишину этого места, которое еще недавно так раздражало, разрезал крик со стороны дома, едва слышный, словно бы из-под воды. Но тем не менее, Сергей с холодеющими пальцами понял, что это кричала Инга Аркадьевна. «Уезжай!» — снова улыбнулся незнакомец. «Пока еще успеваешь!» «Хороший денек выдался, ничего не скажешь. И вот что сейчас делать?» Помощница шефа строго-настрого запретила соваться в тот дом. Сергею до сих пор было не по себе от ее взгляда. Но она ничего и не говорила про форс-мажор, который запросто с ней мог случиться в недострое. От всей этой истории дурно пахло за километр, и уже было ясно, что вляпался водитель по самые уши. Непонятно, чем тут таким занимаются шеф и его помощница, но теперь и он во всем этом замазан. Надо было решать, и как можно быстрее. Яростно выругавшись, Сергей заблокировал двери машины, пикнув сигнализацией, и рванул в сторону дома. Какой бы стервой Инга Аркадьевна ни была, но оставлять ее там ни в коем случае нельзя. Наверняка ведь упала там, шатаясь по недостроенному дому. От этой мысли стало вмиг нехорошо. А что если она шею сломала и лежит теперь мертвая, а с ней тут был только Сергей и больше никого? Вот уж действительно интересная получается ситуация. Дурацкие туфли, которые прилагались к его костюму по дресс-коду, были совсем не предназначены для пробежек, и пальцы заболели практически сразу, еще у ворот. Однако Сергей, игнорируя боль, с холодеющей в жилах кровью рванул вперед быстрее. Надо было спешить. Дом планировался явно солидным. Сейчас, вблизи, Сергей мог рассмотреть, что большая часть работ была завершена. Судя по всему, дом получился бы добротным, если бы проект все-таки завершили. Впрочем, глазеть вокруг и грустить по поводу чужой недвижимости было некогда. Больше никакие крики не нарушали окружающую тишину, и оптимизма этот факт не добавлял совсем. Вот ведь дура! Потащила ее таскаться по этим долбанным стройкам! Раздражение вылилось в настоящую злость, и потому водитель не сдерживался и тихо ругался под нос, пока взбегал по бетонным ступенькам. Страх от того, что помощница шефа могла серьезно пострадать, все больше заполнял сознание и мысли. Окна и двери тут поставить не успели, поэтому возможных путей попасть внутрь было множество. Благо Сергей почти сразу увидел контур входа, где на земле остались следы женщины. «Инга Аркадьевна, вы где?» Запах сырого кирпича, смешанного с пылью, щекотал ноздри. Ощущение неуютности вдруг накатило волной. И даже носясь как сумасшедший по пустым и голым комнатам, Сергей успел подметить, что все-таки действительно неуютно находиться в таких местах. Словно бы каркас дома, который так и не стал чем-то уютным и теплым, теперь отталкивал и собирал в себе лишь холод и запустение. Тишина. Лишь его тяжелое дыхание и шум биения сердца, который отдавался в ушах. Мать твою, привык кататься за рулем по любому чиху. Теперь дыхалка совсем не к черту стала. Всего-то каких-то сотню метров, а сердце уже стучало так, как будто он марафон пробежал. «Да где ты есть-то, зараза?» – прошептал Сергей, оглядываясь вокруг. Площадь у дома приличная, и носиться туда-сюда с воплями казалось не самой лучшей идеей. Куда вообще тут можно было пойти? Комнат явно больше десятка, и в какую именно направилась помощница шефа, было неясно. Мысль пришла так внезапно, что Сергей невольно представил картину из мультика, когда над головой героя загорается лампочка. Он ведь уже думал, что помощница шефа не просто так ломанулась в этот недострой после того, как что-то пошло не так. Начальник, мужик, ой, какой непростой. Рыльца у него явно в пушку, и наверняка он этот дом использует, чтобы прятать что-нибудь. Во всяком случае, сейчас это казалось вполне логичным для Сергея. И он двинул в поисках какого-то спуска в подвал. Нашелся он не сразу. Ему пришлось метаться несколько минут, пока он, наконец, не приметил небольшую дверь в помещении, которое должно было быть коридором. Там и обнаружилась лестница, уходящая вниз. «Понастроили бункеров, мать вашу!» Водитель, чертыхаясь, двинулся вниз. Идти туда отчаянно не хотелось. Но, скорее всего, именно сюда и направилась Инга Аркадьевна. Тут было уже темновато, и потому пришлось подсвечивать себе дорогу фонариком от телефона. Мысленно заклиная батарейку девайса, чтобы та продержалась как можно дольше, Сергей аккуратно спустился вниз и осторожно открыл дверь. Помещение было тускло освещено множеством свечей, и потому на какой-то момент Сергей банально ослеп после яркого солнечного света. Ноздри защекотал неприятный запах каких-то неизвестных благовоний. Приторно-сладковатые они почти сразу вызвали ощущение удушья. «Инга Аркадьевна, вы тут?» Тщетно пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, Сергей медленно шагал вперед. Его глаза еще толком не успели привыкнуть к полумраку, когда он споткнулся обо что-то на полу. И это что-то было мягким. «Твою-то мать!» Вскрикнув, водитель рванул к лежащей лицом вниз женщине. «Инга Аркадьевна, вы слышите меня? Очнитесь!» Он аккуратно перевернул ее за плечи. Глаза были закрыты, лицо перепачкано. Да что тут вообще произойти-то могло в конце-то концов? На ощупь ее кожа была теплой, разве что ладони ледяные. Нащупать пульс удалось не сразу, но вскоре водитель справился с этим и таки почувствовал биение сердца на шее женщины. Тот факт, что она жива, уже снимал большую часть проблем. С остальным уже можно было разобраться. Надо только вытащить дуру наружу, на свежий воздух. Ничего удивительного, если в этом затхлом подвале ей в голову ударили эти миазмы, и Инге Аркадьевне просто стало плохо. Сергей привстал, пытаясь приноровиться поудобнее, чтобы поднять женщину и вытащить ее отсюда. И в какой-то момент его взгляд упал на то, что лежало в центре подвала, в окружении зажженных свечей. Мозгу понадобилось несколько секунд, чтобы обработать только что увиденную информацию. И все это время Сергей просто стоял, застыв как истукан в одной позе. Там лежало тело, человеческое тело. Кожа была отвратительно белого цвета. И что-то подсказывало мужчине. Там он пульса уже не обнаружит. «Охренеть!» – выдохнул Сергей и только сейчас заметил, что у него в горле пересохло. И каким-то неприятно хриплым оказался голос. Медленно, буквально крадучись, он подбирался к телу, мысленно пытаясь уверить себя, что это не обязательно труп человека. Может быть, просто такой манекен или мужик тоже лежит без сознания. Ага, абсолютно голый, решил прилечь тут в подвале недостроенного дома. Бред. Тело было явно мужское и, судя по внешнему виду, довольно свежее. В какое-то мгновение, находясь уже буквально над бедолагой, Сергея все же посетила отчаянная мысль, что он тоже лежит без сознания, как и Инга Аркадьевна. Однако все надежды рухнули, когда он дотронулся до шеи неизвестного в попытках определить пульс. Пальцы буквально обожгло холодом, а само прикосновение к коже было неприятным, и хотелось как можно быстрее отдернуть руку. Сергей сдержался и все же попытался нащупать пульс. Ничего, мужик был мертв. «Охренеть!» — снова выдохнул водитель. Вот теперь событие повернулось по-настоящему нехорошей стороной. Теперь, когда он окончательно убедился в том, что останки человека перед ним просто не более чем кусок мяса и костей, находиться рядом с ними совершенно не хотелось. «Беги, пока можешь, ты еще успеешь», — так вроде говорил этот непонятный бомж снаружи. Вот уж действительно дельный совет. Жаль, только он не послушал его там, у машины. Теперь уже поздняк метаться, погряз в этом говне по самые уши. Продолжая причитать и тихо ругаться, Сергей рванул было к Инге Аркадьевне, когда он заметил еще кое-что. Хотя, наверное, не совсем правильно называть кое-чем умирающего человека. А молодой парень в дальнем углу подвала явно помирал, судя по тому, сколько крови натекло у него из шеи, за которую он держался одной рукой. «Твою мать!» Только и смог выговорить Сергей, когда окончательно осознал, что тут вскоре прибавится еще один труп. Умирающий уже явно находился сознанием не тут. Взгляд был расфокусирован, и он просто пялился перед собой. Куртка и свитер под ним были насквозь пропитаны багровой кровью из раны на шее. Сергею понадобилось буквально несколько секунд, чтобы обнаружить рукоятку ножа, которая торчала из-под ладони бедолаги. Видимо, раненый пытался достать его, но ему просто в итоге не хватило сил. «Что ж вы тут нахрен натворили-то, конченые вы люди?» Вопрос повис в воздухе. Из присутствующих явно никто не собирался отвечать. Парню на вид было 25 или 26 лет, не больше. Молодой мужчина, крепко сложенный. Лицо можно было бы назвать симпатичным, если бы не бледность и выпученные глаза. На такого же бездомного, как тот ханурик на улице, умирающий совсем не походил. «Ты-то кто такой, мать твою? Нахрена б тебе торчать тут с этим долбанным ножом в шее?» Короткий всплеск сознания в глазах умирающего и быстрый взгляд в сторону Сергея. «Неужто еще слышит что-то?» Парень приоткрыл рот, словно бы и вправду хотел ответить на вопрос. Но у него получился только какой-то полувсхлип-полустон. Он весь подобрался и вытянулся, как будто бы силился встать. А затем его глаза закатились вверх. Вот так вот. Всего лишь краткое мгновение, и последняя слабая агония сменилась окончательным концом. Это уже совсем плохо. Надо было явно сваливать отсюда. К черту все эти непонятные трупы, свечи, эту вонь, от которой башка уже почти раскалывалась. Надо вытащить наверх Ингу Аркадьевну, и дальше будет видно. Наверное. Сергей обернулся и хотел было пойти к лежащей женщине, но в следующее мгновение застыл на месте. Горло сдавило так, что он даже слова бы вымолвить не смог. Наверное, надо было броситься вперед, забив на эту стерву и валить отсюда. Бежать, мчаться со всех ног куда подальше. Потому что не может труп, который был давно мертв, сейчас стоять посреди подвала в мерцающем свете свечей. Не могли быть у него открыты глаза, которые таращились прямо на него. И не могла быть у трупа такая улыбка, когда уголки рта растянуты по сторонам так сильно, что было видно темно-красные десна и кривые зубы. Он всегда считал себя довольно-таки находчивым малым. Пусть он никогда не был особенно крупным и сильным, но Сергей обычно не терялся в чрезвычайных ситуациях. Все-таки он профессиональный водитель и должен быстро реагировать на любые неожиданные ситуации, которые могли возникнуть. Такой он был и по жизни, почти никогда не терялся. Соня всегда восхищалась этой его чертой. Но сейчас он просто стоял и таращился перед собой, буквально застыв на месте. Труп повернул голову и посмотрел прямо на него. Глаза были подернуты бледной пленкой, и от этого факта ни разу не становилось легче. «Не шевелись!» Шепот Инги Аркадьевны раздался так неожиданно, что Сергей вздрогнул всем телом и инстинктивно сделал шаг назад. Покойник мгновенно отреагировал на резкое движение и подался вперед. Шумно вздохнул воздух, явно принюхиваясь. Сергей напрягся так, как, наверное, никогда до этого в жизни. Все его тело обратилось в сплошной мускул и явно готовилось бежать или драться. Правда, вот сам мужчина вообще ни разу не хотел ни с кем сражаться. Он хотел быть просто как можно дальше отсюда. А еще лучше — вообще не приезжать в этот поселок, не заходить в недостроенный дом шефа и не спускаться в этот проклятый подвал. Вот было бы счастье. Сергей осторожно повернул голову и увидел, что помощница шефа пришла в себя и теперь уже сидела, а не лежала. Она смотрела прямо перед собой, уставившись на вставший труп. От выражения надменной стервы не осталось и следа. Теперь она всем своим видом выражала абсолютную собранность. «Я чую мясо. Такое свежее, такое глупое. Ну, подойди сюда, червь. Я тебя не обижу». Когда Сергей услышал скрипучий голос, он понял, что сегодня напьется. Вот просто в говно нажрется. Дайте только выбраться отсюда. «Губу закатай, козел!» — осклабилась помощница шефа. Она уже успела подняться на ноги и теперь стояла, вытянув одну руку в сторону говорящего трупа. Причем пальцы ее почему-то были сложены в козу. Оживший покойник резко повернул голову и, клацнув зубами, прыгнул в ее сторону. Получилось это у него не особо хорошо, зато довольно неожиданно. Сергей уже готовился наблюдать за тем, как помощницу шефа сейчас сожрет этот зомби. Но все случилось совсем не так. Женщина продолжала стоять, и когда труп уже был на расстоянии пары шагов, быстро выкрикнула какую-то тарабарщину. Зато покойник, судя по всему, прекрасно все понял, потому что он рухнул на колени и яростно заскрипел зубами. «Крепкая сука!» – процедил он сквозь зубы. «Не сомневайся!» – сплюнула на землю женщина. «Серёж, не стой столбом! Принеси мне нож сейчас же!» «Нож?» – тупо переспросил водитель. «Да. Вытащи его из глотки того мудака и принеси его сюда. Живее!» На этот раз оцепенение спало с него довольно быстро, и Сергей с радостью обнаружил, что снова владеет своим телом и способен двигаться. Сам еще не до конца осознавая, что делает, он повернулся и схватился за рукоятку ножа, которым убили молодого парня. Ощущения стали, которую он вытаскивал из еще недавно живого тела, были не самые приятные. И в любой другой день Сергею наверняка стало бы плохо. Вот только после бегающих и говорящих трупов это казалось уже не таким страшным. До Инги надо было пройти всего несколько шагов, однако Сергею они показались невыносимо долгими. Он вроде бы и спешил изо всех сил, но все равно чувствовал себя как в одном из этих дурацких снов, когда ты бежишь куда-то, но не можешь толком двигаться, потому что словно бы попал в какое-то желе. Труп продолжал стоять на коленях, но в отсветах свеч было видно, что тот пытается двигаться. Он потихоньку переставлял колени, приближаясь к Инге все ближе и ближе. «Стой, глупец! Не давай ей нож! Она и тебя зарежет, как этого парня! Помоги мне! Я выполню все, что ты хочешь! Дам все, что пожелаешь, человек!» Скрипучий голос как будто бы сулил блага, но еще недавние приговоры про мясо явно намекали на обратное. Он передал нож в руки Инги, и та, даже не взглянув на водителя, сразу же двинула к трупу. Женщина пошатывалась, и явно было видно, что такая активность дается ей непросто. «Словес узами связан буди, и воля твоя моя ныне!» Голос Инны Аркадьевны прозвучал так громогласно, что Сергей невольно отшатнулся. На краткий миг ему даже показалось, что подвал осветился вспышкой, а в ушах едва заметно зазвенело, словно бы после взрыва петарды. В ту же секунду женщина с размаху всадила нож в грудь покойника. Тот скинулся, выгнув спину, и издал такой вопль, что Сергею заложило уши, и ему пришлось прикрыть их ладонями. Однако почти сразу, как нож с противным звуком вонзился в грудь, труп сразу осел, словно кукла, у которой перерезали веревки. «Иди встань в центр круга», — скомандовала Инга Аркадьевна, и покойник подчинился ей. «Ненавижу тебя, проклятое отродье! Я пожру твою душу, запомни!» Продолжал скрипеть этот недобиток, пока шагал обратно в круг из свечей. «Лучше не доводи меня. Сегодня и так денек выдался паршивый. сплюнула Инга Аркадьевна. «Вот тебе и деловая женщина». Сергей уже хотел было спросить, что тут вообще происходит, но не успел. Брюнетка зашаталась и начала заваливаться на бок. Мужчина почти инстинктивно подался вперед и поймал помощницу шефа, не дав ей упасть на землю. «Да ты прямо рыцарь, Сережа», — усмехнулась она. «Да уж, в силе воли этой стерви не откажешь, но лицо у нее было бледное, и самочувствие явно оставляло желать лучшего». «Какого хрена тут вообще творится?» — игнорируя все, выкрикнул Сергей. «Что-что?» «Партнеры нас кинуть хотят и выдавить заодно. Радикально выдавить», — ответила Инга Аркадьевна. Она восстановила равновесие, и Сергей отпустил ее. «Как много сил утекло, солнце моя!» Проскрипел труп, стоя освещенным сполохом пламенем свечей. «Забери слово, и я помогу тебе. Там столько силы, что вмещать будет некуда!» Женщина подняла голову и посмотрела на говорящего мертвеца. «Ага, бегу вся такая, волосы назад!» Слегка улыбнувшись, сказала она. Покойник, услышав это, так резко осклабился и рванул было вперед, что Сергей вновь не сдержался и подпрыгнул на месте. «Чтоб ты сдохла, сука! Я доберусь до тебя и разорву на куски! Вскрою твою глотку и выпью жалкие остатки твоей черной души, ведьма!» Инга Аркадьевна лишь усмехнулась и пожала плечами. «Сережа, тут где-то сумочка моя лежит. Будь добр, достань оттуда шоколадку и принеси мне, пожалуйста». Женщина отстранилась, явно давая понять, что уже чувствует себя лучше. Сладкое угощение в сумке действительно нашлось. Вернее, даже целых два батончика Сникерса. Инга Аркадьевна, казалось, заурчала, когда, наконец, вцепилась зубами в сладкое угощение. «Как же хорошо. Я бы, конечно, предпочла кофе с коньяком и горячую ванну, но пока и так сойдет. Глюкоза — это тоже хорошо, в дурацкие дни», — прикрыв глаза от удовольствия, проговорила женщина. Сергей же смотрел на покойника, который перестал ругаться и теперь просто уселся на пол и пялился на них своими белесыми глазами. Время от времени он шумом втягивал воздух и клацал зубами, заставляя мужчину вздрагивать. «Не бойся, сейчас эта тварь уже не опасна. Пускай себе пыхтит», — не глядя на водителя, проговорила Инга Аркадьевна. «Если что, я ничего не видел и ничего не помню. Не надо меня убивать», — выдавил из себя Сергей. Брюнетка посмотрела на него и засмеялась. Смех был звонкий, но все равно довольно уставший. «Так уж и быть не стану. Убедил. Не бойся, Сережа, все хорошо. Ты молодец, хоть и приперся сюда, когда я просила не дергаться в сторону дома». «Я крики услышал. Думал, вы тут упали или что-то типа того», — пробурчал Сергей себе под нос. «Ты смотри, какой ты экземпляр оказался. И на руки подхватишь, и даму в беде не бросишь. Только прости, поцелуй дарить не стану, прекрасный принц. Не в моем ты вкусе», — усмехнулась Инга Аркадьевна. Она уже расправилась с первым Сникерсом и теперь с воодушевлением жевала второй. Ее все еще пошатывало, но она как будто держалась заметно получше. Голос, во всяком случае, звучал гораздо крепче. Женщина подошла к линии круга из свечей и уставилась прямо на покойника. Тот намеренно смотрел перед собой, пытаясь игнорировать помощницу шефа. «Чего замолчал, орел? Даже угрожать не будешь? Разочаровываешь, дорогой!» Ядовито усмехнулась Инга Аркадьевна. «Не играйся, ведьма. Я еще свое возьму. Сегодня тебе повезло, но завтра все может быть иначе», — проговорил нехотя покойник. Теперь, когда он перестал ухмыляться и угрожать, он снова напоминал мешок с костями. Настолько неподвижным и невыразительным он стал. Впрочем, Сергей предпочел бы, чтобы эта тварь окончательно успокоилась и лежала бы себе тихо, как тот бедолага в углу с перерезанным горлом. «Не сомневаюсь», — сказала помощница шефа и отошла в сторону молодого парня. Вернее сказать, к его останкам. «Инга Аркадьевна, вы извините, но нам лучше уезжать и побыстрее. Там на улице какой-то бездомный ошивается. Живет, наверное, здесь, где-то в поселке. Он полицию может вызвать. Если нас тут застукают, то проблем будет выше крыши». Первоначальный шок ушел, и Сергея начало немного потряхивать. «Да никого он не позовет, не бойся. Чертов паразит. Мог бы и предупредить по старой дружбе», — отмахнулась помощница шефа. Ей явно стало получше, потому что двигалась и говорила она заметно увереннее. А ты знаешь, что ты везучий, Сережа? Я б на твоем месте лотерею купила сегодня. Да уж, удача круче некуда. Работал в выходной, катался по городу туда-сюда, а по итогу торчит сейчас в подвале с двумя трупами. И, судя по всему, с ведьмой. Что вообще случилось, Инга Аркадьевна? Кто эти люди? Ну, были они кем? Хорошие вопросы, Сережа. Кто вот этот говнюк, я бы и сама хотела знать. Обыщи его карманы, — указала она на молодого парня. Чего? Даже мысль о том, чтобы касаться еще одного мертвого тела, уже вызывала содрогание. Ой, Сереж, ну чё ты как баба? Осмотри его карманы, поищи документы там и всякое такое. Мне пока надо кое-что сделать еще. Давай, шустрее. Инга Аркадьевна пошла в сторону своей сумочки, явно не собираясь больше дискутировать на эту тему. Наверное, надо было ее послать подальше и уйти нафиг отсюда. Только вот куда? Не уедет же он в самом деле на служебной машине, оставив тут помощницу шефа. Мысленно ругая все на свете, Сергей двинул к бедолаге с раной на шее. Тот лежал неподвижно, как и полагается трупом, и вроде не делал никаких попыток встать на ноги. Хорошо бы, если бы оно так и оставалось дальше. В карманах нашелся обычный набор вещей человека 21 века. Телефон, бумажник с водительским удостоверением, какие-то чеки, немного наличных денег. Словом, ничего необычного. Сергей все же не устоял и посмотрел на документы парня. Судя по всему, бедолагой, убитым тут в подвале, был некто 28-летний Иван Соколов. «Есть интересное что-нибудь?» Вопрос Инги Аркадьевны вернул его в реальность. Именно в этот момент взгляд мужчины упал на руку погибшего. Он явно что-то там держал. Разжать пальцы пока еще было легко. Труп не успел окоченеть, и потому водитель легко забрал какой-то непонятный купон. Круглый, похожий на большую, потертую, старую монету. После этого Сергей коротко перечислил свои находки Инге Аркадьевне. Та бегло осмотрела водительское, порылась в бумажнике, потом вернула обратно и коротко бросила. «Потом сожжем». Затем она взяла в руки кулон, подцепив пальцами кожаный шнурок, который и вешался на шею. «А вот это забавная штука. Все интереснее и интереснее». Сергей вдруг ясно осознал, что теперь он явно полноценный соучастник. Вот так оно, оказывается, случается, значит. «Ладно, теперь к важному. Сережа, раз уж все так обернулось, придется тебя чуть глубже посвятить в кое-какие дела. Только я сразу говорю, если вздумаешь болтать, то найдут тебя где-нибудь на дне реки. И женушку твою тоже заодно. Или вон, своего питомца на вас натравлю». Инга Аркадьевна мотнула головой в сторону ожившего покойника. Тот, поняв, что речь о нем, встрепенулся и снова клацнул зубами. И уставился своими белесыми глазами на Сергея. «Она тебя все равно мне скормит, смерть, а я пожру твою плоть, а потом и душу». Казалось бы, всех сегодняшних потрясений уже должно было хватить, чтобы Сергей более-менее обвыкся. Вот только после последней фразы, произнесенной этим скрипучим голосом, в ногах чувствовалась предательская слабость. «Не слушай его, никому я тебя кормить не собираюсь. Ты ж мне все-таки жизнь спас, а я такие вещи не забываю», — усмехнулась Инга Аркадьевна. «Хотелось бы верить. Даже очень. В общем, Сережа, слушай. Обычно я сама езжу сюда. Так уж сегодня получилось, что пришлось тебя тащить. Как оказалось, весьма кстати. А то, черт его знает, выкарабкалась бы я сама», — задумчиво протянула помощница шефа. «Поэтому я тебе немного расскажу, в чем тут соль. Видишь того молодчика, из горла которого ты мой нож достал? Так вот, эта козлина тут меня ждала, в доме. А амулет его не дал мне его почувствовать. Гад терпеливый был и явно знал, как надо работать. Дождался, пока я начну ритуал проводить. Пробуждение сосуда не самое простое дело, поэтому я не заметила, как он ко мне подкрался. Короче, чуть не словила я по башке. Но на мое счастье, все-таки в последний момент засекла я этого гада. Пришлось орать и драться, как какой-то дуре». «А что такое сосуд?» – переспросил Сергей. «Вон тот красавец в круге. Не самый приятный собеседник, но зато полезный. Как интернет, только еще чуть-чуть получше. Все обо всех знает, все расскажет и покажет. Главное – спрашивать умеючи. И на цепи короткой держать, когда пробуждаешь. Остальное время он все равно спит». «А Станислав Игоревич в курсе?» Я, если что, не скажу. Я вообще ничего не видел». «Да не трясись ты так, Сережа», — усмехнулась женщина. «Не буду я тебе ничего делать. Конечно, он в курсе. Думаешь, как он вообще стал таким крупным бизнесменом? У нас в городе в свое время такой беспредел творился. Только голову поднимешь, тебе сразу ее и снесут. Ну, а Стасику повезло. Меня он встретил в свое время, и мне тогда... В общем, помощь мне была нужна. Партнеры мы теперь с ним с тех самых пор». «Что же, получается, колдунья?» «Скорее, добрая фея, которая всегда поможет своему партнеру в сложной ситуации. Особенно для общего бизнеса». «А оживление трупов уже бонусом», — хмыкнул водитель, даже не успев подумать, что говорит. Ведьма хмыкнула на его замечание и продолжила. «Короче, копает под нас кто-то. Хорошо, причем так. Я думала, все не так серьезно. Думала, что сегодня встречусь с людьми, и мы договоримся. Расставим точки над «и». А когда мы к этому хорьку в ресторан заехали, я и поняла, что все круче, чем изначально казалось. Надо было спешить, вот и рванула сразу сюда. Сама дура виновата. Нечего так наобум действовать. Вот и не заметила неладного. Ждали меня тут уже. Вон, сам молочка обыскивал. Хорошо, хоть отбиться смогла и этого урода успокоить. Ножик жаль только. Не для таких дел он делался в свое время. Вот тебе и поворот». Сергей смотрел на весь этот бедлам вокруг и понимал, что сегодня вечером надо будет явно выпить чего-нибудь покрепче, а лучше побольше, чтобы вырубиться нафиг, проснуться на следующий день и понять, что это все бредовым сном было. «Ты не переживай. Станиславу Игоревичу я скажу, что ты себя хорошо показал. В дополнительной премии можешь быть уверен, тут я тебе обещаю». В любое другое время, при упоминании премии, он был бы счастлив до небес. Но сейчас во рту стоял неприятный привкус. Терпкий запах подвала уже почти сводил с ума, и сосуд глядел на него бельмами глаз, словно бы мог видеть. «Это бандит какой-то был?» — мотнул головой в сторону убитого парня Сергей. «Нет, ведун, но слабенький оказался. Хитрый — это да. Здорово меня обдурил своим амулетом. Но по итогу кишка все равно тонка была». Инга Аркадьевна двинула к покойнику, который по-прежнему сидел в окружении свечей. «Жаль, что ты везучая. Так хотел твою глотку перегрызть сегодня», — проскрипел труп, даже не глядя на Ингу Аркадьевну. «Ты что же думаешь, тебя эти молодчики потом отпустили бы, что ли?» «Нет, дорогой мой. Посадили бы на цепь. Просто в другом месте. И общался бы ты с кем-нибудь не таким красивым и добрым, как я», — сказала ведьма. В ответ была тишина. «Ладно, Сережа, я тебе и так много чего тут рассказала. Вот пионерское задание для тебя. Возьми все, что нашел в кармане нашего ведуна, и иди сожги. Бочка и рожек там в доме стоят. А я тут пока потолкую с этим красавцем. Ему много работы предстоит в ближайшем будущем». С этими словами Инга Аркадьевна подошла к ходячему трупу, который яростно скалил зубы и продолжал пялиться на нее белесыми глазами. Спорить и протестовать не хотелось совершенно. Пусть эта фея тут сама разбирается со своими делами, как хочет. Его обязанность простая — крутить баранку и не отсвечивать. И так за сегодня подвигов на 5 лет вперед совершил. Хватит, пожалуй. Сергей уже поднимался по лестнице обратно, когда услышал, как Инга Аркадьевна начала говорить со своим сосудом, перечисляя какие-то имена. Поняв, что он все еще может что-то разобрать, водитель рванул вверх по лестнице так быстро, как только мог. Не хотел он ничего знать ни про какие дела шефа и его помощницы. Принцип «меньше знаешь, крепче спишь» здесь должен был отработать лучше всего. Ведьма не обманула. Наверху и правда стояла бочка. Сергей видел ее, когда носился тут в поисках женщины, но тогда не обратил на нее внимания. Теперь же он увидел, что на дне можно разглядеть золу. Ее было не так много, но все же. Сколько таких документов и прочих вещей тут сожжено. Сергей хотел выскочить на улицу, но не успел. Желудок скрутил такой сильный спазм, что его согнуло пополам, и в следующую секунду он мучительно проблевался прямо под свои ноги. Подвал был сырым и вонючим, но зато там недоставал этот дурацкий, пронизывающий до самых костей ветер. Сергей всегда не любил осень за такие вот финты с погодой. Когда небо покрыто тяжелыми свинцовыми тучами, моросит мелкий дождик и периодически задувает ветер, от которого становится уж совсем неприятно. В бочке весело потрескивало пламя, поглощая все, что когда-то принадлежало бедолаге по имени Иван. На душе было откровенно тяжело и тошно. Руки ощутимо дрожали, но Сергей старался не обращать на это внимания, делая очередную затяжку. «Курить – здоровью вредить! Помнишь такой лозунг?» Инга Аркадьевна встала рядом и тоже уставилась на огонь. «Помню», – кивнул он в ответ. «Вы будете?» Инга взглянула на него, но он не повернул головы в ответ. Сергей продолжал смотреть на пламя, которое уже потихоньку угасало, пожрав практически все, что принадлежало когда-то незнакомому Ивану. «Не откажусь, раз уж угощаешь», – ответила помощница шефа и взяла у него сигарету. Он помог ей прикурить, и вот они уже стояли вдвоем. Сергей никогда не был поэтом, но сейчас почему-то четко ощутил этот момент. Несколько минут спустя, когда сигареты докурятся, и они пойдут к машине, мир снова вернется на свои рельсы. Он станет молчаливым и исполнительным водителем, а Инга Аркадьевна – холодной и безэмоциональной стервой-карьеристкой и помощницей его начальника. Но сейчас, в это конкретное мгновение, они были просто два человека, которые стояли и смотрели, как огонь уничтожает нечто, когда-то принадлежавшее неизвестному ведуну, или как там она его называла. «А что с телом?» Его голос прозвучал глухо, как будто из-под воды. Эта мысль ему не понравилась, но поделать он уже ничего не мог. «Не беспокойся, мой питомец об этом позаботится», — ровным голосом ответила Инга. «А что это вообще за сосуд такой? Какой-то злой дух или демон, как в фильмах?» «Не совсем. Скажем так, ты не хочешь знать, откуда и как именно я привязала эту тварь к плоти человека. Крепче спать будешь, поверь на слово». Сергей кивнул. Такой ответ его тоже устраивал. «Давай, что ли, о тебе поговорим, Сережа? Я думала, выйду из подвала, а ты уже свалишь куда подальше, и мне придется отсюда как-то своими силами выбираться». «Я думал сбежать», — проговорил мужчина тихим голосом. Это была правда. Уже запалив документы погибшего бедолаги, Сергей вдруг внезапно понял, что он и сам, получается, свидетель. Не зря ведь ему строго-настрого запрещали идти в дом. Это была тайна его шефа и Инги, которая вообще не пойми, кто такая на самом деле. Не должен был он всего этого видеть и знать. Совсем. А тайны лучше всего хранят покойники. Живым в этом деле доверия мало. Теоретически он реально мог бы просто уехать отсюда. Рвануть со всех ног к машине и умчаться в город. Но вот что дальше-то? Надо будет заехать домой, а жена совершенно без понятия, что тут вообще произошло. И непонятно, как вообще ей о таком рассказать. Да и дальше ехать-то было некуда. Из родственников у него в живых была только тетка, которая жила на Урале, и он ее едва знал. А у Насти родители жили в их же городе, и потому у них скрываться не имело никакого смысла. Да и вообще, можно ли спрятаться от кого-то, кто может разговаривать с покойниками? Чего же не убежал тогда? Он чувствовал, как ведьма буравит его взглядом. «Некуда, потому что... Жену не трогайте только, она ж не знает ни о чем. По-человечески прошу». Сергей хотел бы, чтобы его голос не так предательски дрожал, но поделать с собой ничего не мог. Он не знал, что еще тут можно добавить. «Ты думаешь, что я тебя тоже здесь убью, Сережа? С каких пор вообще они перешли на «ты»?» Сергей явно почувствовал, что от его ответа зависит очень многое. Даже само пространство вокруг вдруг как-то сгустилось, и в тишине, которая наступила после вопроса ведьмы, чувствовалось явное напряжение. «Не хотелось бы так думать, Инга Аркадьевна», — наконец ответил он после минутной паузы. «Я ведь и не понял толком ничего. Да и забуду завтра уже, скорее всего. Память у меня ни к черту, знаете ли». Инга засмеялась. Смех был тихий, но водитель почувствовал его всем телом. Струны напряжения все еще висели в воздухе, но стали как будто чуток слабее. «Вот прямо реально забудешь про говорящий и двигающийся труп?» «Завидую такой суперспособности, Сережа», — сказала помощница шефа, продолжая посмеиваться. «Скажу прямо, ситуация сегодня пошла не так, как надо, по всем фронтам. Но ты мне помог. Есть два способа пробудить моего питомца, знаешь ли. Наговор особый с кровью, или же убить кого-то рядом. С жертвоприношениями мне как-то никогда не нравилось возиться. Поэтому я всегда обходилась своими умениями и запасами крови. Но ведун этот меня все-таки достал. Из-за этого сам нарвался на нож, и ты сам видел, что когда он подох, эта тварь в сосуде и пробудилась. Пожрал душу этого идиота, а я там валялась в отключке. Если бы ты не отвлек эту тварь, получается, мне бы пришел конец. Они больше всех ненавидят тех, кто их привязывает к плоти смертных». Сергей молчал. Он только сейчас заметил, насколько сильно он напряжен. «Хочешь быть моим личным водителем, Сережа?» Он повернулся в сторону помощницы шефа, уставившись на нее круглыми от удивления глазами. «В смысле вашем? А как же Станислав Игоревич?» «Ничего страшного. Стас найдет себе замену, не переживай. Вон того же Бориса. Терпеть его не могу. Я ведь уже говорила, что водить лишний раз не люблю. Вот и будешь ты меня возить по моим делам, когда мне понадобится. Зарплату твою мы удвоим. И премию, думаю, выбью раз в полгода. Если тупить не будешь или раздражать меня. Даже ипотеку твою помогу тебе выбить с процентом получше». Сергей судорожно сглотнул слюну. Напряжение постепенно сходило на нет, и от этого становилось хорошо. Инга Аркадьевна смотрела на него, практически не моргая, явно считывая реакцию. «А вы часто людей вот так убиваете?» «Вот так нет, почти никогда», – пожала плечами Инга Аркадьевна. «Сегодня случился настоящий форс-мажор, как ты мог заметить, и мне пришлось выкручиваться на месте. Будь этот ведун более опытным и сильным, я бы не пережила сегодняшний день. Повезло, что эти кретины нашли такого новичка». Ответ был неоднозначным, и он это хорошо понимал. Однако, учитывая, что Инга и так работала на шефа, и тот все это прекрасно знал, то какая вообще разница, кто именно будет сидеть на заднем пассажирском сидении? Как говорится, он и так уже замазан по уши. Просто теперь еще и знает об этом. «Согласен. Вот и славно. Только скажи сейчас, что ты добровольно будешь мне служить». Скверно, ох, как скверно звучала эта фраза. Вот только поворачивать назад уже было поздно. Опять-таки зарплата побольше и премия в придачу. Да еще и с ипотекой обещала помочь. В конце-то концов, не он ведь сатану призывать будет, а просто сидеть в машине и рулить, как и раньше до этого. «Добровольно буду вам служить». Голос даже почти не дрожал, когда он проговаривал заветные слова. Движение было молниеносным, и даже будучи готовым, Сергей не смог бы увернуться. Он лишь почувствовал легкое покалывание на щеке и, вскрикнув, схватился за место, где кольнуло. На пальцах осталась кровь, но совсем немного. Инга Аркадьевна облизала свой палец, ногтем которого только что распорола ему щеку. В ушах зашумело, а глаза заволокло дымкой. Где-то в глубине сознания звучал голос женщины, повторяющий шепотом какие-то фразы. Он силился расслышать, что именно говорила ведьма, но смысл все равно ускользал от него. Потом резко все прекратилось. «Вот и договорились», — довольно улыбалась Инга Аркадьевна. «Теперь я в тебе точно уверена, Сережа. Пошли-ка к машине, холодно тут». «Что? Что это было?» «Не переживай, просто небольшая предосторожность. Недомогание скоро пройдет, буквально через несколько минут». «Это проклятие какое-то или что?» Ему действительно становилось лучше. Вот только легче от этого не было. «Нет», — рассмеялась Инга. «Просто теперь я буду знать, если ты каким-то способом решишь мне навредить. Не бойся, тебе это никак не угрожает. Пока не вздумаешь выкинуть что-нибудь глупое». «Почему тогда спрашивали про согласие?» «Звезд с неба ты не хватаешь, Сережа, но держался неплохо. Не каждый, знаешь ли, так себя проявит, когда рядом с ним говорящий труп двигается. Вот и хотела тебя подкупить и посулить выгоды, чем просто угрожать. Это обычно работает куда как лучше». Инга смотрела на него, и улыбка у нее была как у расчетливого и хитрого игрока, который на несколько ходов впереди. И Сергей, по сравнению с ней, был просто каким-то увольнем, не понимающим базовых правил. Впрочем, условия для работы действительно хорошие, и деньги ему были нужны позарез. Поэтому даже несмотря на все фокусы Инги Аркадьевны, он бы все равно согласился. А лишний раз болтать у него привычки и так никогда не было. Станислав Игоревич, которого он не раз возил к любовницам, не даст соврать. Служебная Ауди стояла там же. Это был совершенно обычный материальный объект из нормальной жизни. Из той самой, где он еще до недавнего времени знать ничего не знал про ведьм и ожившие трупы. Ханурик, который его донимал, клянча еду, стоял в стороне, опершись о столб. Он явно старался держать дистанцию, но при этом хотел быть замеченным. «Не бойся, я же знаю, что у тебя выбора не было. Но мог бы и подмигнуть по старой дружбе, что ли. Иногда за бродником можно быть и подобрее, знаешь ли. — громко выкрикнула Инга Аркадьевна. Ханурик вздрогнул, но остался стоять на месте. «Я знал, что ты выкрутишься. Тот ведун слабый был, думал, амулет ему поможет. Зря». «Но он хорошо от меня спрятался из-за этой дурацкой побрякушки», — кивнула ведьма. «Ладно, сосуд сейчас снова в спячке, так что можешь не переживать». «Рад слышать», — кивнул Ханурик и потом посмотрел на Сергея. «А ты везучий. Я думал, тебе Карачун придет, когда ты в дом побежал. С меткой теперь, конечно, будешь таскаться, но оно получше, чем мертвяком». Сказав последнюю фразу, Ханурик просто развернулся и ушел. «А это кто?» – протянул Сергей, открывая дверь для Инги Аркадьевны. «Забродник. Они в заброшенных местах живут. Безобидные, но иногда бывают шалят. Ты же этого бомжа имел в виду там, в подвале?» «Ну да, этого. Я его чего-то пожалел и бутербродом угостил», – ответил Сергей. «Хм, молодец. Забродники не злые сами по себе, но если к ним по-доброму, они обычно тоже относятся хорошо. Он тебя, видимо, предупреждал, чтобы ты уезжал отсюда». «Ну да», – задумчиво протянул Сергей, глядя на удаляющуюся фигуру этого самого забродника, которого он принял за обычного бездомного. «Может, умнее было и послушать», – усмехнулась Инга Аркадьевна. «Давай, закрывай уже дверь, не май месяц на дворе. Поехали в город, достала эта дыра». Сергей был с этим полностью согласен. Мотор Ауди привычно заурчал, готовый тронуться по первому желанию водителя. Выкручивая руль, сдавая назад, мужчина ощутил знакомое удовлетворение. Он держался за рулевое колесо, и автомобиль полностью ему подчинялся. Приятное было чувство. Чувство контроля. Сергей улыбнулся, когда они наконец тронулись прочь из этого поселка. Где-то на периферии сознания мелькала мысль о том, что надо будет порадовать жену новостью о его повышении. И, наверное, выпить сегодня пару-тройку сотен грамм чего-нибудь горячительного, а может даже и побольше.